Глава 16. Слезы капали и капали, девушка стояла на коленях, цепляясь за ноги Влада и подвывая тоненьким голоском. Влад в ярости сделал несколько шагов по комнате, волоча ее за собой, как привязанную к ноге гирю. «Ненадолго я. Через 2 дня все равно вернусь. Ну что ты себе ведешь, как дура, отцепись сейчас же». Девушка отцепилась, подчиняясь прямому приказу, но упала на пол и стала там навзрыд плакать, стараясь сделать это так, чтобы было слышно в соседней комнате, куда ушел одеваться лекарь. Он хмуро собирался, переодевая свой испытанный потертый кожаный костюм под завывание Амалии. Влад никогда не мог спокойно переносить женские слезы. Ему это был нож острый в сердце. Поэтому сейчас он пребывал просто в отвратительнейшем настроении, несмотря на то, что именно сегодня Влад собрался отправиться в клинику, открыв туда портал. Он не стал предупреждать Марьяну, а также говорить о своих планах соратникам в столице. Ему ужасно хотелось испытать свои новые умения и одновременно посмотреть, что там происходит. И в клинике, и в замке Лисаны. Амалию туда он брать не хотел, трусливо опасаясь женских разборок. И, как большинство мужчин, рассчитывал отодвинуть это как можно подальше на будущее. Авось оно как-нибудь само рассосется. Но рассасываться само оно не хотело, и после того, как он заявил Амалии, что отправляется без нее, началась истерика с криками, стонами, рыданиями и морем жгучих слез, пробивших ее слабое сердце до самых пяток. После нескольких часов истязаний его сердца, сопровождающихся перешагиваниями через лежащую на полу и вопящую Амалию, Влад решил: «Да нафиг все это дело. Если хочет, пусть тащится хоть за 3 9 земель. Все равно хуже, чем вот эта истерика, ничего не будет. Пусть поубивают друг друга, останется самое злобное и сильное». Он похихикал над своими мыслями и пришел в хорошее настроение. «Хрен с тобой. Собирайся. Но если мои остальные женщины тебя там отравят или обварят, расхлебывай сама». Он намеренно пропустил мимо ушей ее бурчание, что-то типа «кто кого еще отравит?» и продолжил сборы. В общем, ни отравить, ни прибить друг друга они не могли при их регенерации, но вот отравить его существование запросто. Кому хочется лишних нервотрепок и разборок со своими женщинами? Амалия уже была готова к походу и улыбалась лучезарнейшей из улыбок. Ее слезы будто впитались в песок, не оставив и следа. Влад сразу заподозрил, что это было искусственное представление, на которое он купился. Впрочем, какая разница, решил так и решил. Они вышли из дома, спустившись по мраморной лестнице. Влад осмотрелся. Под летним солнцем сияла белизной новая штукатурка дома, зеленела сочная растительность, цвели цветы, и над ними лениво жужжали пчелы, навевая ощущение покоя и неги. «Покой нам только снится», — грустно подумал он и отправился проведать собак. Ощенившиеся суки лежали на своих подстилках, сытые и ухоженные. Возле их животов шевелились и спали черные комочки. Все было в порядке. Одна сука подняла голову, посылая немой вопрос. Влад, успокаивая ее, ответил: «Спи, все в порядке», и вышел из комнаты. Амалия нервно постукивала ногой, ей не терпелось отправиться в путешествие. Влад недовольно покосился на нее, зашагал по выложенной плитами дорожке в заднюю часть сада. Там находилась тренировочная площадка, которую охрана использовала для занятий. Влад заранее предупредил Казала и остальных, что если вдруг на площадке начнут бить молнии, чтобы все разбегались в стороны и не лезли к ее центру. Войдя на площадку, Влад стал представлять местность вокруг клиники, где-нибудь в километре от нее. Ему не хотелось при перемещении оказаться на чердаке какого-нибудь дома или на его коньке, подобно горному козлу, а посему надо было подобрать чистое пространство. В конце концов он остановился на одном участке возле тракта со стороны клиники и начал создавать портал. Молнии хлестали вправо и влево от круглого зеркала портала, врезаясь в высокий забор и с шипением уходя в землю, когда он приказал Амалии: «Ныряй в портал и сразу отбегай». Девушка бесстрашно с разбега кинулась в радужное кольцо и исчезла. Влад перекрестился и рванулся за ней. Мгновение потери сознания, и вот он уже стоит посреди луга возле тракта. В 2 метрах от него Амалия в черном комбинезоне с мечом за спиной, а вокруг визжат люди и дико ржут лошади. «Демоны! Демоны вышли из ада! Скорее, копья к бою!» Люди в кольчугах ощетинились длинными копьями, 2 из них наложили на луки стрелы. И вот 2 оперенные посланницы смерти понеслись в незадачливых демонов. Влад поймал одну из них прямо перед собой и отбросил в сторону. То же самое сделал и Амалия. Осмотрелся и взревел диким голосом: «Стоять, идиоты! Вы чего вытворяете? Нам ваш караван не нужен. Если сейчас же не прекратите, мы начнем вас убивать». «Гляди, гляди, демоны по-человечески разговаривают». «Какие мы к чертям демоны? Вы, ослы тупоголовые! Да пошли вы, охренели что ли?» Смотри-ка, и правда люди, демоны так ругаться не могут. Эй, вы кто такие? Я магистр магии из столицы, а это моя телохранительница. Вы случайно встали там, куда нас переместила магия? Если еще кто-то попытается на нас напасть, я голову поотрываю, зады поджарю». Из каравана вышел большой, под 2 метра ростом, пузатый мужик и низким басом спросил. «А вы точно не демоны? А то сейчас святой водой обольем, узнаете, как народ дурить. Давай, давай сюда святую воду. Есть? Тащи сюда». Толпа раздалась, из нее выбежал мужичок с какой-то емкостью типа серебряной фляжки в руке. «Вот святая вода, отец Панасий светил еще зимой. Против демонов верное средство». Он положил серебряную фляжку на землю и отбежал назад. Влад подошел к фляжке, взял ее в руки, отвинтил крышечку и понюхал. Вода была не сильно свежая, но благодаря серебру протухнуть не смогла. Он с удовольствием полил водой себе на макушку, день был жаркий, и, махнув рукой, брызнул на Амалию, с отвращением смахнувшую жидкость с лица. «Ну что, хватит, что ли?» Влад вопросительно уставился на караванщик. «Может, еще искупаться в этой воде?» «Нет, не надо, ваше магичество, верим. И вода святая, и серебро рукой брали, а, как известно, демоны не переносят серебра. Мы перепугались шибко. Молнии бьют, появляется кольцо какое-то радужное, и оттуда вываливается демоница. Фу, ваша телохранительница, а потом вы следом. Ну что мы могли подумать?» Толстяк, отдуваясь, встал перед лекарем и поклонился. «Я Мазарфул, начальник этого каравана. Как мне вас величать?» «Я Влад. Это моя охранница Амалия». «Влад? Не тот ли Влад?» «Тот», — перебил ее лекарь. «Куда вы вообще двигаетесь?» «К вам и двигаемся, в клинику. Продукты, ткани, все, что заказала госпожа Марьян, везем. Караван из Лазутина». «Чего это она продукты из города возит? Тут, что ли, нету?» «Есть, но у нас фрукты экзотические, пряности, соль, все, что нужно для изысканного вкуса». «Изысканного», — хмыкнул Влад. «Ясно. А чего вы тут встали? До клиники с версту осталось?» «Да передовая повозка колесо потерял, пока мы его догнали, пока разобрались, поставили, тут вы появились. Вот и привстали немного». «Тогда поехали. Время, деньги». Влад решительно зашагал в сторону клиники, посмеиваясь про себя. Чего только чудного не приключится, и не придумаешь же, демоном ему еще не приходилось быть. Пыльная дорога тянулась за горизонт, а за лесом росли и росли строения клиники. Влад с волнением всматривался в знакомые стены. Как Марьяна и рассказывала, вокруг клиники вырос городок. За считанные месяцы возникло целое поселение. По периметру стены стояли ровными рядами, на расстоянии около 100 метров от нее деревянные дома, вполне пристойные, размером больше, чем деревенские хаты. Территория вокруг стены была засыпана щебенкой и утоптана. На стенах клиники стояли дозорные, зорко осматривавшие пространство вокруг. На башне поднялся красный флаг. Караван замер в 200 метрах от въезда. В караване зашумели. «Сейчас проверка будет, пока не проверят, никого не пустят». Влад с усмешкой и уважением отметил для себя. «Порядок, строгости у них тут. Почему у них? У нас же вроде». И он с грустью отметил, что это уже как-то не чувствует, что это его родной дом. Караванщики остались на месте, ожидая проверки, а он зашагал к воротам клиники, сопровождаемой Амалией. Навстречу ему попался наряд стражников, с недоумением оглядевших Влада и его спутницу. Путники резко отличались от разношерстной толпы караванщиков. Охранники были ему незнакомы, они были или из новых наемников, взятых на работу Марьяной, или с числа тех, кто пришел с бывшим графом Саваловым воевать против него. Тех, помнится, Влад связал клятвы верности, но не запомнил их лиц, тем более, что тогда они были все в саже и крови. Влад подошел к воротам, в них стояли часовые. Один из них строго сказал: «Нельзя входить, до полудня клиника закрыта, прием будет с полудня, приходите позже». Влад с интересом воззрился на часового, хотел что-то сказать, но его опередил второй. «Господин Влад, извините дурака, он вас не знает. Проходите скорее, госпожа Марьяна будет очень рада». Охранник гулко врезал второму по стальному шлему. «Смотри и запоминай, болван. Это главный магик, начальник всей клиники, господин Влад, граф Савалов. Вы уж извините его, вас давно не было, много новых людей набрали, они не знают вас». «Да ерунда, переживем, правда, Мали?» Влад весело подмигнул спутнице. У него внутри бурлила радость от предвкушения встречи со старой подругой, с коллективом клиники, который он не видел уже много месяцев. Они вошли на территорию клиники и направились к дому, его дому. Влад с интересом, критическим взглядом человека, побывавшего везде, и в императорском дворце, и в поместьях богатейших людей империи, осматривал свой дом, казавшийся раньше таким великолепным и богатым, по сравнению с той избушкой, в которой они с Марьяной жили раньше. Теперь и этот дом выглядел простым и скромным. Подойдя к высокому деревянному крыльцу, он заметил на террасе копошащуюся женщину и окликнул ее. «Эй, Фёкла, привет!» Фёкла вгляделась, ойкнула и, слетев с крыльца, обняла Влада. «Господин Влад, радость-то какая! Вернулись! А госпожа Марьян только что ушла в лечебные корпуса. Сейчас я ее побегу, позову». «Не надо, лучше скажи, где она сейчас может быть, я сам схожу». «В третьем корпусе, где медсестры. Вы знаете, где третий корпус?» «Да найду как-нибудь. Давай нам праздничный обед спроводь, посидим все вместе, отпраздную встречу». «Конечно, сейчас на стол накрою на веранде. Приходите, скоро все будет готово. Анютка, Марфутка, быстро сюда. Господин вернулся, на стол накрывать будем». Фёкла побежала в дом, распекая каких-то анюток-марфуток, которые попрятались по щелям, как тараканы, и не хотят аспидные девки работать. Влад пошел к медицинским корпусам, стоявшим возле озера, и с удовольствием отметил для себя. Территория клиники была ухожена, в свободных местах, не засыпанных щебенкой, росла газонная травка и цвели цветы. На площадке у стены занимались физическими упражнениями охранники, стукая друг друга бакенами. Влад увидел знакомую спину и услышал. «Вы, ослиные хвосты, тупые выкидыши, престарелые выхухоли! Вы чего так двигаетесь, как беременные ослицы? Варган, недоумок, чего ты опустил меч? Васька ж тебе сейчас глаз выколет своей палкой, ты же прикрыться даже не сможешь. А ты чего там вихляешься, как протухший упырь? Чего ты трясешь своими причиндалами, как паралитик? Сейчас был бы тут господин Влад, он бы вас просто одним хреном сбил, как помидорин со стола. Уроды! Вас показать стыдно начальству. Скажут, что я таких уродов натренировал. Чего вы все вертитесь, как бараны с червяком в башке, а? Чего застыли, как столбы? Куда смотрите?» Амалия сзади неожиданно звонко и раскатисто засмеялась, приговаривая. «Ой, умора, вы, господин Влад, помидоры хреном? Ой, я не могу. Вы зачем их хреном-то? Ха-ха-ха, ему лучшее применение есть». «Семен, а правда, чего я их хреном-то должен?» Влад тоже засмеялся, заразившись от смеющейся Амалии. «Ты в своем репертуаре, я даже соскучился по твоим загибонам». «Господин Влад, вы, ох, черт побери, я знал, что вас никому не одолеть, что вы нигде не пропадете». Семен подбежал и нерешительно потянулся к Владу. «Иди сюда, я рад тебя видеть». Влад крепко обнял начальника охраны и похлопал его по спине. «Я вернулся. Что, новобранцев учишь?» «Учу. Собаки плешивые, привыкли в деревухах свои семечки трескать да волосатых баб щупать. Ни хрена не могут мечом махать и строй держать. Вторую неделю мучаюсь. Кое-что уже получается, но никак не могу вдолбить ослам, что сила не самое главное для мечника. Главное — скорость и умение, доведенное до бессознательного владения оружием. Чтобы не думали о биле. Да. А кто это с вами? Что за пипка с мечом?» Амалия подскочила к Семену и попыталась врезать ему кулаком под дых. Влад перехватил ее яростно и молча прорывающуюся к начальнику охраны и оттеснил назад. «Ты поосторожней насчет пипки», — хихикнул Влад. «Это моя телохранительница-демоница по имени Амалия. Ее вся столица боится». Амалия успокоилась, дернула носик и неожиданно показала Семену красный язычок. «Понял, дурак, я тебе дам пипку». Влад вдруг вдохновился. «Слушай, а может покажете мастер-класс для этих новобранцев? Два мастера боя на деревянных мечах. Если кто упадет, полечим, я рядом. Мне самому интересно посмотреть, что будет». «Господин Влад, вы серьезно?» Семен недоуменно презрительно посмотрел на маленькую, едва достающую ему на груди девушку. «А если я зашибу эту пигалицу?» Амалия зашипела, как кошка, и забормотала ругательство. «Я потом сам себе этого не прощу. Я же все-таки имею боевой опыт 25 лет, да и из личной вашей гвардии. Вы знаете, что мы можем, пусть и похуже вас, но очень ненамного», — усмехнулся Семен. «Семен, ты не обольщайся. Кто только что говорил, что для мечника важна не сила, а скорость и умение? Думаешь, я для красного словца сказал, что Амалию вся столица боится? Кто ее знает, боится точно. Попробуйте, покажите новобранцам, что могут опытные мастера. Не стесняйся». Влад подмигнул Семену и обернулся к Амалии. «Ну ты как? Накажешь злого мужика, сомневающегося в твоих способностях демоницы?» Она хихикнула и согласилась. «Само собой. Святое дело вдолбить в ее тупую башку, что женщины бывают покруче мужиков». Новобранцы зашумели, а несколько человек побежали в стражницкую и в трактир с криками. «Мужики, мужики, айда скорее смотреть, сейчас баба будет начальника охраны лупить. Тут господин Влад вернулся и привел какую-то бабу. Фигуристая такая, но злющая, сущая демоница. Пошли, ставки будем делать». Возле тренировочной площадки как-то сразу собралась толпа. Свободные от службы охранники, слуги, персонал клиники, случайные больные, проходившие мимо, со стен завистливо смотрели дежурные стражники. Они не имели права сойти и присоединиться к веселью. Семен выбрал себе бакен. Амалия сняла перевязь с мечом и повесила ее на ограждение площадки, потом взяла из кучи бакенов первый попавшийся, вышла на середину площадки, не обращая внимания на завистливые вздохи и восхищенные возгласы мужской половины зрителей, якобы разминаясь, сделал несколько движений, после которых мужики просто отпали. Ее фигурка была совершенно как выточена из куска драгоценного черного камня, а черный костюм, облегавший ее как вторая кожа, не мог скрыть силы и красоты тела. Семен снял с шеи кулон-амулет с черным алмазом и кинул охраннику. «Держи». Амалия сняла перстень и тоже бросила его Владу. Они сошлись в центре площадки, стоя расслабленно и отрешенно в ожидании сигнала. Все вокруг затихло, и тогда Влад негромко, но внятно сказал: «Начали». Некоторое время ничего не происходило. Противники стояли, фиксируя друг друга взглядами, потом практически одновременно побежали навстречу приставными шагами, и удары бакенов слились в барабанную дробь. Разошлись. Еще пробежка, дробь ударов. Ноль. Еще одна. Наконец им как будто надоела бесперспективность попыток, они остановились на месте и уже в полную силу начали пытаться достать друг друга секущими ударами и уколами. Даже Влад с трудом различал в вихре отдельные выпады, а для остальных зрителей, замерших в благоговейной тишине, это казалось неким облаком из летающих бакенов, окружающих бойцов. Неожиданно они разошлись и опустили мечи вниз. Оба тяжело дышали, по их лицам лился пот, а на открытых местах, голове, шее, руках не было никаких следов ударов. Семен поклонился Амалии и сказал: «Ничья. Я преклоняюсь перед вашим мастерством и приношу свои извинения за сказанные ранее неосторожные слова. Простите». Амалия слегка поклонилась, принимая извинения, и направилась к Владу. Вокруг в толпе зашумели. «Видал, что творит. Вот эта девица. Демоница, точно. Говорят, господин Влад ее из ада вызвал и заставил себе служить. И такая красавица. Влад с улыбкой смотрел на приближающуюся Амалию, когда сзади к нему вдруг кто-то прижался и обхватил руками. Он обернулся. Перед ним стояла счастливая Марьяна. Она запрыгнула на него и повисла на шее, ничуть не стесняясь глаз окружающих, потом крепко поцеловала полными губами. «Наконец-то! А то мы тут тебя потеряли совсем!» Она счастливо осмотрела его с ног до головы, потом обратила внимание на стоявшую рядом нахмурившуюся Амалию. «А это кто с тобой? Слышал я про некое соревнование с нашим лучшим бойцом. Так-так, хороша. Вижу, ты там не скучал без женской ласки». Она подмигнула Владу и, как ни в чем не бывало, заторопила. «Пойдем скорей. Хочу с тобой поболтать, и девчонки соскучились. Ты не против, если Марина придет? Все-таки она тебе тоже не чужая». Марьяна хихикнула, подмигнула и потянула его за собой. Влад обернулся, ободряюще кивнул Амалии. «Не отставай. Хотела со мной лететь, теперь вот терпи. Да ладно, не разорвут они тебе. Не разорвете ведь, Марьян?» Влад засмеялся и, полуобняв, прижал Марьяну к себе. Зашагал по направлению к дому. «Да кто знает, как настроение будет». Марьяна нарочито грозно посмотрела на Амалию и рассмеялась. «Разорвешь тут, чтобы ее. Она чуть Семен не порвала, теперь девки-то описываются от страха и по углам разбегутся. Где ты такую драконицу подобрал-то?» «Воспитал в своем коллективе. Расскажу все потом. Сейчас надо о делах поговорить, а о личном мы с тобой еще успеем». «А я от тебя не только разговоров жду», многозначительно провозгласила Марьяна. «А ты, подруга, не хмурься. Ты попользовалась, дай другим. Успеешь еще». Примирительно взглянула на нее лекарка. На террасе уже был накрыт стол. Огромный, дубовый, рассчитанный человек на 20. «Как знала, вчера стол поставила. Кстати, заказывал краснодеревщику. Сейчас девчонки прибегут. Семен придет, будем праздновать. Голодный? Долго ехали? Ты же вроде вот только что в столице был. Как успел-то?» Марьяна с любопытством разглядывала Влада, как будто искала, в чем он изменился. «И без меча. Ты теперь ее не носишь, что ли?» «Да вон мой меч сидит», — Влад указал на потупившуюся Амалию. «И днем, и ночью со мной. Кстати, возьми свой амулет». Влад катнул по гладкому краю стола перстень к Амалии. Та ловко подхватила его и надела на палец. «Особенно ночью твой меч с тобой, да?» — Марьяна захихикала. «Ну ты и ходок. Ну везде к тебе бабы липнут». «А что, вдруг какая опасность ночью? Она уже наготове», — невозмутимо ответил Влад. «Меч всегда при ней. А что касается меча, Марьян, я сейчас в магии сильнее, чем любой из магистров гильдии. Мы ведь не скакали днями и ночами. Я перенес нас через портал за один миг. И могу делать это сколько надо. Хватит мне зад в седле тереть, надоело». «Да, обалдеть!» Марьяна вытаращила глаза. «Ты умеешь создавать портал такой величины, чтобы перенести человека? Я так он даже не слыхивала». «Ну вот теперь слышишь», — подмигнул Влад. «Ты расскажи подробнее, как у вас дела-то». «Как видишь, достроились, народ валом валит. Как ты и сказал, пластическую хирургию делаем задорого, лечим богатых за большие деньги, но а бедных вообще бесплатно». «А как ты определяешь, вдруг они бедными прикинулись?» «Да ну как, задам пару вопросов, и все ясно. Мы же магики ложь видим, деньги отправляем в банк, уже расплатились за землю, я отдала главе Лазутина. Бумага о том, что мы рассчитались, получила. Привлекаем людей для обслуги, для гарнизона, много беглых появилось. Молодых в охрану берем, это те увольни, перед которыми твоя демоница представление устроила. а которые постарше селим в домах вокруг клиники и на хозяйстве используем. В общем, все как хотели, так и устроилось. А каких-то нападений не было? Разбойники там? Да какие разбойники? Внутрь клиники у нас входят только после проверки, а напасть в открытую? Да кто решится против пушек да магиков пойти? Так вот и живем, тихо, смирно. Тьфу-тьфу, не сглазить бы. А что там с замком моим? Была я там, как тебе говорила. Лисанна хорошо справляется, управляющий тоже отличный. Крестьян туда подвалило беглых кучи, а крестные дворяне, правда, выступают, мол, бегут крестьяне к Савалову, пусть выдает их назад. Лисанна отбивается, графа нет, а я что, буду по полям бегать, отлавливать ваших крестьян? Следите, мол, за ними сами, чтобы не бегали. Вот граф появится, с ним и разбирайтесь. А графа нет и нет. Подробнее она сама расскажет, как встретитесь. Девка умная, тебя любит. Жена чай твоя. Марьяна подмигнула. Законная. Влад посерьезнел. Марьян, когда мы с ней женились, я сразу ей сказал, что у нее своя жизнь, а у меня своя. Я женился на ней только ради титула, любви у меня к ней нет. Девка она сладкая, спору нет, и в постели быстро всему научилась. И любит постельное дело, и сама она как человек хороший. Ну так что? Если она думает, что я только с ней буду, сильно ошибается. И это я ей сразу сказал. Мне незачем обманывать. Она могла вместо меня получить мужья грязного мужлана, находящегося под контролем человека ящеров, и нормально выносить себе яйцо ящера, поэтому пусть почтет за счастье, что так все получилось. Я ей сказал, что она может развлекаться с кем хочет, только чтобы все было пристойно и без последствий. И я как-то не собираюсь обзаводиться тут потомством и связывать себя по рукам и ногам. Может быть, это цинично сказано, но это правда. «Да, правда», — внезапно загрустила Марьяна. «Ты меня никогда не обманывал. Да и меня ты знаешь. Я люблю постельные страсти, а вот семьянинка из меня тоже не выйдет. Будем довольствоваться тем, что дает нам судьба. Она нам дала уже гораздо больше того, на что мы могли рассчитывать. Ладно, вон девчонки идут, поговорим о наших всех отношениях потом, если настроение будет. Или время». На террасу ворвались Марина, Маша и Арина. На них были элегантные платья с разрезами, в чем Влад убедился, как только они скинули свои белые халаты с красными крестами. Влад усмехнулся и посмотрел на Марьяну, пожавшую плечами. Вот так, мол. Девушки бросились на шею Владу, ставшему им навстречу, всего обцеловали, затискали, искренне радуясь его появлению. Потом с интересом воззрелись на невозмутимую Амалию, с холодным спокойствием смотревшую на всю эту суматоху. Они явно уже слышали про бой на тренировочной площадке и про демоницу, прибывшую с Владом, и теперь оценивали новую соперницу на предмет ее конкурентоспособности, а остались недовольны. Налицо была абсолютная конкурентка. «Давайте все за стол будем праздновать возвращение нашего главного начальника. Пусть расскажет о своих приключениях в дальних и не очень дальних краях». Марьяна с усмешкой посмотрела на Влада. «Ну расскажи, что можешь. Мы тут в глуши совсем зачахли от скуки, только работа да трактир. Вот и все развлечения. Хоть послушаем о дальних странах. Ты ешь, а сам-то рассказывай». «Вот вы нашли себе трубадура. Я за этим, что ли, вернулся?» Влад потешался, глядя на любопытные физиономии собравшихся. «Ладно, слушайте. Только вот с набитым ртом разговаривать некультурно». «Влад, ну перестань, не мучь, рассказывай давай». Марьяна поставила на стол локти и уложила на кисти рук голову. «Мы все ждем». Влад осмотрелся. Взглянул на веранду, сделанную из гладких досок, покрытых лаком, на дубовый стол с темными прожилками, на стену вокруг клиники с прохаживающимися по ней охранниками, развивающимися белыми флагами с красными крестами. Вздохнул и начал. «Как знаете, я отправился на турнир завоевывать титул». Через полтора часа все его друзья еще сидели, раскрыв рты, слушали, забыв об угощении и напитках. Только Амалия невозмутимо уничтожала деликатесы с подносов. Да сам Влад иногда задумчиво прерывал свой рассказ, чтобы хлебнуть пиво или съесть очередной пирожок. Закончил он рассказом о том, как они с Амалией прибыли сюда через портал и как их приняли за демонов, что сильно повеселило слушателей. «Потрясающе!» — Марина с восхищением смотрела на Влада. «Вы знаете, что даже для того, чтобы перенести простой свиток, магистр затрачивает столько силы, что потом подзаряжается целый час. А вы людей. Ваш уровень настолько вырос, что я даже боюсь это представить. Теперь вы понимаете, почему не хожу с мечом? В ближайшее время мне надо посетить замок, потом вернуться в столицу, я там собираюсь жить. Хочу открыть там клинику». Влад внимательно посмотрел на своих людей. «Выбор у меня таков. На клинику в столице я могу поставить или Марьяну, или Марину, это ясно. Для себя я уже определился, вы сами сделайте выбор, и как скажете, так и будет». По лицам двух красивых женщин прошла тень. Одна темноволосая внимательно посмотрела на Влада, потом на свою рыжую подругу и сказала. «Зачем спрашиваешь, раз уже определился? Конечно, это будет Марина, я тут нужна больше. Только вот что, ты прежде чем улетишь, обучи нас создавать портал для переноса объектов. Мы, думаю, уж свитки-то осилим. На человека силёнок не хватит, но свиток запросто. Если что понадобится, она подвигала бровями вверх-вниз и ехидно усмехнулась, позову запиской. Как удобно, что ты научился это делать. Ты везде нужен, руководить, планировать, теперь раз и на месте. Здорово. Выражение лица Влада стало озабоченным. Вы смотрите, не болтайте никому, а то навредите мне. Чем меньше о нас знают, тем лучше. Меня сейчас волнует, чтобы не повылезали ящеры. Войско выйдет сюда через 2-3 дня. Вы представляете, сколько будет тащиться до замка 2000 солдат за 1000 верст? Семен, какая скорость прохождения латников в день? 15-20 верст. 1000 верст они пройдут за 50 дней. Может, вообще их нахрен послать? Пока они дотащатся, нас тут сожрут всех. Ну, сожрут не сожрут? Подавятся, задумчиво сказал Влад. Но что-то придумывать надо. Народу у нас мало. Если честно, они, эти солдаты, в подземельях мне нафиг не нужны. Бестолковые и тупые. Там надо кого-то типа вас с Амалией. Кроме того, все равно в узких проходах больше, чем по трое, вряд не развернуться. Надо посчитать, сколько у нас модифицированных воинов. Конечно, двумя десятками не обойтись, но если бы это была сотня... А на кой черт тогда сдались эти солдаты, когда от них прок никакого? Недоуменно наморщил лоб Семен. У нас, кроме врага, так сказать, внутреннего, есть враг внешний, герцог и его приближенные. Если они введут войска, обложат замок, то сотней бойцов не обойдемся. Да вполне обойдемся. Зачем нам кормить толпу бездельников, каждый из которых не стоит и мизинца наших бойцов? А где взять сотню наших? А вон у меня новобранцев полсотни, да еще наших десяток. Еще можно взять с полсотни новобранцев. Вы их всех переделаете, будут, может, и чуть помедленнее, чем мы, но все равно во много раз быстрее и сильнее, чем эти солдаты. Каждому по специальному мечу, по амулету, да не всех ящеров вырежут. Вот только умений у них ни черта нет. Видели же, пентюхи унылые. Умение это как раз не проблема, задумчиво протянул Влад. Они согласятся на переделку? Да кто их спрашивать будет? Вообще они беглые, если поймают, выбор у них невелик. Каторжные работы, порка или казнь. А тут они будут в отборных войсках, на жаловании, на всем готовом. Они отказаться не откажутся и спрашивать их не надо. Если у них есть семьи, на каждую дать помощь по 10 золотых. Они рады-радешеньки будут. Да и рекруты счастливы. Они и сами пристроены, и их близкие обеспечены. Как ни посмотри, сплошная им выгода. Да, только вот работы ужас сколько. Если мне переделать по 4 человека в день, это надо на сотню 25 дней. А очуметь? Я сдохну тут их переделывая. Ну, ты переделывай их не совсем. Красоты им не надо, тут главное силы, скорость и умение. Ты уже навострился клепать воинов, у тебя сейчас это быстро получится. Если по 8 человек в день, на это 10-12 дней уйдет. Уже можно стерпеть. Потом оружие и амулеты. Амулеты мы сможем накачать силы. Тебе только алмазы сделал, да саму систему амулета создать. Ты их уже быстро делаешь. Все равно войско при всем желании не подойдет раньше, чем через 2 месяца. Мы не можем ждать, как я поняла. Марьяна поводила пальцем по столу, рисуя в лужице из пролитого сока смешную рожицу. «Организуем набор рекрутов. Ты усядешься за их переделку, и через 3 седмицы у нас будет войско, которому ничего не страшно». Влад еще подумал, его лицо светилось улыбкой. «Ну что же, вот что значит много голов, которые лучше одной. Вот сдам экзамены в академию, после них и начну создавать наше войско». Все помолчали, потом сзади возникла Фёкла. «Все остыло, пока вы разогревали. Может, подогреть?» Семен встал. «По правде сказать, нам уже пора свои дела делать, да и господину Владу отдохнуть надо. Пойдемте, девушки, работать». Подмигнул он Владу и отодвинул резной тяжелый стул, тоже вышедший из-под резца краснодеревщика, как и вся окружающая мебель. Влад подумал. «Заматерели мы тут. Мебель от краснодеревщика, везде ковры, лак, стекла мозаичные. Вот так и должны жить настоящие врачи». Он улыбнулся, кивнул медсестрам и Марине. «Вечером увидимся, занимайтесь делами, а мы тут с госпожой Марьяной еще потолкуем». Девушки фыркнули усмешливо. «Как же, потолкуем!» И засобирались следом за Семеном. За столом остались лишь Марьяна, Влад и Амалия, старательно делающий вид, что ничего не замечает и не понимает. «Амалия, иди поброди по клинике, сходи к Семену, поиздевайся над его рекрутами, на стену залезь, посмотри, ага. Тут мне все равно ничего не угрожает. Ну, почти не угрожает». Влад подмигнул Амалии, и она неохотно, сверкая глазами, как электросварка, зашагала по веранде, всем своим видом выражая неодобрение. Влад и Марьяна встали с места. Она посмотрела на него влажными глазами, взяла за руку. «Пошли, пошли». Они прошли в дом. На полу лежали толстые ковры южной работы, на стенах, обитых шелком, висели картины, в основном пейзажи. Марьяна, заметив взгляд Влада, усмехнулась. «Расплачивается, кто чем может, все берем. Видишь, как уютно стало. Ну, пошли наверх, хватит рассматривать». Они поднялись по деревянной широкой лестнице с лакированными перилами, украшенными резьбой, Открыли массивную дверь в спальню, которая раньше была спальней Влада, и он удивленно замер, все изменилось. У противоположной стены стояла огромная кровать под балдахином шириной с небольшое футбольное поле. На стенах висели картины с полуобнаженными и обнаженными персонажами в различной степени готовности к пожертвованию собой или своей девичьей честью. На пышную постель, которая была застелена драгоценным шелковым покрывалом с вышитыми на нем золотыми и серебряными нитями, невиданными зверями и птицами, кидали яркие цветные зайчики красные, зеленые, голубые стекла мозаичного окна. На полу лежали пушистые ковры, в которых утопала нога. «Ух ты, вот это ты сделала себе будуар, я просто падаю». «Я тебя ждала и дождалась». Марьяна подняла на него сияющие глаза, обхватила руками его затылок и, наклонив к себе, крепко поцеловала, оторвавшись лишь тогда, когда перехватила дыхание от нехватки кислорода. «Если бы ты знал, как я волновалась. И ведь знала, что тебя не так просто одолеть, а все равно страшно. Раздевайся, хватит слов, больше дела». Она лукаво усмехнулась и быстро сбросила с себя одежду. Влад осмотрел ее с удовольствием. Она ничуть не изменилась, та же темноволосая красотка с зелеными сияющими глазами и прической а-ля Паш. Круглые крепкие бедра, торчащие высокой грудь и белоснежная улыбка. Марьяна с разбегу бросилась на постель и замерла в соблазнительной позе. «Ну что ты там возишься? Я и так ждала тебе 100 лет, а ты все еще в штанах. Быстро давай ко мне, а то я сама сейчас на тебя брошусь и изнасилую прямо на полу». «А кто бы против был?» Влад нарочито медленно стал расстегивать куртку, мельком косясь на обнаженную Марьяну. «Ах так, засранец! Ага, на приступ!» Марьяна вскочила и с победным криком набросилась на него, как обезьяна на ветку дерева, свалила на пол, сорвала брюки, разодрав их на две штанины, и уселась на него сверху с протяжным стоном тоскующей львицы. «О, наконец-то! Я так долго ждала!» Через полчаса они лежали уже в постели, мокрые от любовной испарины. Шелковистые волосы Марьяны растрепались по груди Влада, прилипнув к ней свалявшимися прядями. «Жарко!» — Влад вытер испарину со лба и ласково провел ладонью по мокрому боку женщины. «Так чай лето, может, окна открыть?» Марьяна повернула к нему румяное лицо с припухшими от страсти губами. «Я прям-таки притомилась чего-то». «Еще бы не притомилась так скакать, наездница моя! Неужто за это время у тебя мужиков не было? Не поверю, я тебя знаю». «Да что те мужики?» Томно подтянулась Марьяна, и ее острые высокие груди поднялись вверх и замерли, как горные вершины. «Разве они с тобой сравнятся?» «Ах ты, развратница!» Влад звонко хлопнул партнершу по твердому влажному заду. «Вот тебе, вот, вот!» Марьяна взвизгнула от неожиданности, потом встала на колени, как кошка, выгнув спину, и проникновенным грудным голосом сказала: «Продолжайте, ах, продолжайте! Накажите меня, накажите! Ах, я развратница! Накажите меня, трахните как следует!» Что Влад и сделал. Неоднократно. Они лежали уже полностью выжатые, как лимон. «Слушай, я столько силы не тратил даже на гладиаторских боях. Вот бабы, настоящее зло!» Он засмеялся, слегка поглаживая грудь распростертой женщины, лежащей с полузакрытыми глазами. «А я бы еще повторил раз 10. Можешь?» «Не можешь, небось. Слабые мужики стали. Вот в наше время...» Марьяна захихикала и провела ему по животу острыми ногтями. «Ах ты, старушенция хренова! Да ты там в своей избушке мужиков-то видал, типа селефана с корявой мордой, да в виде огурца с пупырышками?» «Тьфу на тебя! Гадости какие рассказываешь!» Марьяна шутливо хлопнула его по лбу. «Да мне тогда ничего и не надо было, пока ты не разбудил во мне бабу. Теперь вот терпи. Если бы все время рядом был, мне никого и не надо было бы больше. Только ведь не будешь рядом сидеть». Она погрустнела и задумалась. «Скоро сбежишь в столицу и будешь там потрахивать свою Амальку да Маринку. Меня ты забудешь». «Ну, не без этого насчет потрахивать», — довольно хохотнул Влад. «Ну зачем мне тебя забывать? Это ты забыла, что я в любой момент могу к тебе прилететь, как надо будет». «Вот только кому надо? Мне-то всегда тебя надо, тебе меня. Ну вот только не ври, забыл? Я же все-таки магичка, вранье сразу распознаю. Ладно, не отвечай. Давай о чем-то дельном поговорим». «Давай. Например, какого хрена мы лежим и потеем? Мы что, с тобой не магики?» Влад сосредоточился, и в комнате стало холодать, холодать, пока, наконец, не установилась температура около 15 градусов. «Бррр!» Марьяна быстро спряталась под шелковое покрывало. «Иди ко мне скорей, погрей». Влад забрался к ней под теплый бок, обнял, прижавшись всем телом к упругому телу, и замер, впитывая носом запах ее волос. Пахло травами, чистотой, здоровой, ухоженной женщиной. Он подул ей в макушку, отчего она хихикнула и потерла щеку о его грудь. «Хорошо, я так это и представляла. Остановить бы мгновение, вот так лежать и лежать бы с тобой, никуда не двигаться. Да, тут такое дело. Маша с Ариной тоже скучали. Ты сможешь их сегодня? Да смогу, передохну вот только. Слушай, а не перебор с дамами-то? Мне и тебя хватает, да и Амали под рукой. Может, девок замуж выдадим? Ты им вольную сделала? Сегодня сделаю или завтра. Как время будет. Забываю все. А насчет замужества мысли правильные. Пусть ищут женихов. Впрочем, в них недостатка не будет. Половина клиники на них заглядываются, но тебя боятся. Девки тоже мучаются. Им и хочется, и для здоровья надо, да тебя боятся. Ну, пусть не боятся. Отпусти их, и пусть себе живут, как хотят. Главное, чтобы тут собачьи свадьбы не устраивали. А тебе это надо, следить за их нравственностью? Да пусть их что хотят делают, хоть с ишаками спариваются, лишь бы дело делали и твои интересы блюли. Ты же не их папа, чтобы говорить им, с кем жить, а с кем нет. Вообще-то ты права, смущенно сознался Влад. Действительно, какое мне дело? Сегодня устроим им отвальный секс и объявим, что даем им вольную, и пусть создают семьи или живут, как хотят. Ну вот и умница. Дай-ка тебе в лобик чмокну, отличник. Марьяна потянулась к его голове и встретила губы, чмокнувшие ее по дороге ко лбу. «Но зачем в лобик? Можно и в другие места почмокать. Составить тебе список мест?» «Не надо, я сама попробую догадаться. Вот одно нашла!» Они стали одеваться, устало натягивая вещи. Вдруг Влад замер. «Вот ты чертовка! Штаны-то мне угробила! Как я сейчас вот пойду? С причиндалами наперевес!» Марьяна прыснула со смеху. «Ну а чего тебе стесняться? Сразу видно настоящий мужчина. Все бабы сбегутся посмотреть. Есть ведь на что». Старая развратница, седина в... Да, куда там у баб седина идет? «Никуда. Тьфу на тебя. Вон в шкафу выбери штаны, твои все. Для тебя шились. Надо будет баню сегодня стопить к вечеру. Я вся после наших кувырканий как вобла. Бррр, надо помыться будет. Кстати, надо поставить ванны везде. Баня, конечно, хорошо, но хлопотно. У меня в поместье отличная ванна. Как-нибудь притащу тебя туда, поплаваем». «А да сделай бассейн. Так здорово в бассейне плавать. И чтобы лепестки роз обязательно». «Ха! Так вот кто, оказывается, у Вернера в бассейне плавал. Ах ты, старушка-поскакушка! Ох ты, шустра! Пошли, пошли, посмотрим на клинику», — пропустила мимо ушей его тираду покрасневшая Марьяна. «Марьян, погодь. Давай я тебе сразу закачаю знания о магии, что я получил в академии от преподавателя. Кстати, интересный мужик. Помнишь, мне архимаг предлагал учителя? Так вот, я с ним встретился. Такой чудак, ты просто обалдеешь. Я тебя с ним еще познакомлю. Я тебе рассказывать о нем не буду, чтобы не испортить впечатление. Но это нечто». Влад засмеялся, припомнив выходки Макабера. «Его случайно не Макабер звать?» «А ты откуда знаешь?» «Видел я его раз, он приезжал в магическую школу, когда я еще была сопливой девчонкой. Тогда он мне показался таким важным, настоящий волшебник. Он был в таком смешном плаще, расшитом звездами. Все девчонки от него просто балдели. Как же магистр из столицы, да такой красивый и важный!» «Он и сейчас такой. Чудак еще тот. Ладно, ложись давай. Раздеваться не надо. Я пока больше не хочу», — хихикнул Влад. «А я хочу, да не могу». «Закрой глаза и расслабься. Начали». Влад погрузил в транс Марьяну и погрузился в нее сам. Через минуту знания, полученные им от Макабера, потекли в голову магички, укладываясь ровными пластами и впитываясь в мозг. Через несколько минут все было закончено. Влад удивился. С каждым разом у него получалось быстрее и быстрее. Он вывел Марьяну из транса, она застонала и провела рукой по лбу. «Ох, как больно, как нож в голову воткнули. Неужели тебе тоже так больно было? Регенерация не помогает?» Марьяна сморщилась и уткнулась лицом в простыню. «Ох, не могу, как больно». «Вот черт, наверное, я слишком быстро закачал. Надо будет осторожнее в другой раз, а то еще мозги расплавятся. Впрочем, это боли фантомные, на самом деле у тебя ничего не болит. Так мозг реагирует на получение большого количества информации единовременно. Сейчас станет полегче, потерпи». «Да уже полегче, а то прям искры из глаз сыпались от боли, аж затошнило. Слушай, может, я к тебе сейчас Марину пришлю? Давай ей закачай. Знания я имею в виду». Она лукаво прищурилась и покосилась на Влада. «Успеете еще с ней покувыркаться? Давай, подготовь магиков, чтобы они умели делать то, что все магистры. А то, получается, силы есть, а знаний нет». «Веди тогда всех их по очереди. Сейчас я закачаю им информацию, а к вечеру пойдем к озеру, потренируемся в передаче предметов. Пошли вниз, там будем работать». Они спустились по лестнице, и Влад сел за длинный стол в гостиной, под укрепленной на стене оленьей головой. Он оглянулся на торчащие над ним рога, сплюнул и пересел подальше к окну. Почему-то ему представился бассейн с плавающими лепестками роз. Через 15 минут стали собираться магики. Первой прибежала запыхавшаяся Марина. Он в который уже раз полюбовался ее красотой, особо не похожей на здешних девушек. Ярко-рыжие волосы, спускающиеся волнами до плеч, бледная матовая кожа и голубые глаза. Она напоминала ему актрису Николь Кидман, только была гораздо красивее. Он все-таки хорошо поработал над ее телом, модифицируя и украшая. Следующие полтора часа он посвятил закачиванию информации в магиков. Теперь они соответствовали по силе и знаниям уровню магистров, если бы не одно «но». Опыта у них не было. Влад закончил со стонущими и охающими лекарями, отправил их работать, а Марьяну и Марину задержал. «Пошли сейчас на берег озера, я вас поучу, как передавать предметы, потренируйтесь пару часов». Он распахнул дверь и вышел в летний день, который подходил к концу. Солнце уже склонялось к горизонту, тени были длинными. Сзади него, как тень, выросла Амалия с неизменным мечом за спиной и торжеством в глазах. Настигла. «Ну что, много там рекрутов перекалечило? Надеюсь, никого не прибило?» — рассеянно спросил Влад, прикидывая, где ему выбрать площадку для тренировки в магии. «Да нет, так слегка поваляло», — ухмыльнулась Амалия и потеребила шапочку волос на голове. «Увольни все бестолковые. Охранники тоже пентюхи. Один Семен чего-то стоит». «Ух ты! Неужели мужик удостоился твоей похвалы?» — иронично взглянул лекарь на смутившуюся Амалию. «Неужто влюбилась?» «Это ты брось, ты еще мне нужна отставить любовные страсти». «Нет!» — еще больше смутился и прозовела Амалия. «Просто очень умелый боец, достойный противник. А влюбиться я ни в кого не влюбилась». Она смущенно замолчала. «Ну продолжай, продолжай!» — хихикнул Марьяна. «Ни в кого, кроме... Ну, давай, сдавайся!» «Так, хватит девчонку терзать, вампирши!» — выручила охранницу Влад. «Делом пошли заниматься. И так в краску вогнали бесстыдницы». «А чё? А мы ничего». Марьяна с Мариной, обнявшись, залились смехом. Потом к ним присоединилась раскрасневшаяся Амалия, и так под глупый хохот они пошли к берегу озера на пустырь.